Лишь бы ты худого не углядела. Выйдет худой, не поедешь. И без того лучше б не ехал. Не могу. Хмельницкий в бар письмо писал, чтобы я возвращался, да и Кривонос велел. Ляхи против нас идут с прибольшою силой, стало быть, и нам надо держаться вместе. А когда воротишься? Не знаю. Великая будет битва, какой еще не бывало. Либо нам Карачун, либо ляхам. Побьют они нас, схоронюсь здесь, а мы их. Вернусь за своей зазулей и повезу в Киев. А коли погибнешь, на то ты и ворожиха, чтоб мне наперед знать. А коли погибнешь? Раз мать родила, ба, а что мне тогда с девкою делать? Шею ей свернуть, что ли? Только тронь, к валам прикажу привязать да на кол. Атаман угрюмо задумался. Ежели я погибну, скажи ей, чтоб меня простыло. Эх, невдачна твоя полячка, за такую любовь и не любит. Я б на ее месте кабениться не стала. Ха! Говоря так, Гарпына дважды ткнула атамана кулаком в бок и ощерила в усмешке зубы. «Поди к черту!» — отмахнулся казак. «Ну-ну!» «Знаю, не про меня ты!» Багун засмотрелся на клокочущую под колесом воду, будто сам хотел прочитать свою судьбу в пене. «Гарпына!» — сказал он немного погодя. «Чё? Станет она обо мне тужить. Как я поеду? Коль не хочешь по-казацки ее приневолить, может, оно и лучше, что поедешь?» «Не хочу!» Не могу, не смею. Она руки на себя наложит, знаю. Может, и впрямь лучше уехать. Она, пока ты здесь, знать тебя не желает, а посидит месяц-другой со мной, да с Черемисом, куда как мил станешь. Будь она здорова, я бы знал, что делать. Привел бы попа из Рашкова, доверил обвенчать нас, но теперь, боюсь, она со страху отдаст Богу душу, сама видала. Вот заладил. На кой ляд тебе поп до венчания? Нет, худой ты казак. Мне здесь ни попа, ни ксенза не нужно. В Рашкове добруджские татары стоят. Еще навлечешь на нашу голову бусурмана, придут, только ты свою княжну и видел. И что тебе взбрело на ум? Езжай себе и возвращайся. Ты лучше в воду гляди и говори, чего видишь. Правду говори, не обманывай, даже если не жилец я. Гарпына подошла к мельничному желобу и подняла перекрывающую водоспуск заставку. Тотчас резвый поток побежал по желобу вдвое скорее, и колесо стало поворачиваться живей, пока не скрылось совершенно за водяной пылью. Густая пена под колесом так и закипела. Ведьма уставила черные свои глазища в эту кипень и, схватившись за косы над ушами, принялась выкликать: «Уху, уху, покажись! В колесе дубовом, в пене белой, в тумане ясном, злой ли, добрый ли, покажися!» Багун подошел поближе и сел с нею рядом. На лице его страх мешался с неудержимым любопытством. «Вижу!» — крикнула ведьма. «Что видишь?» «Смерть брата! Два вала донца на кол тащат! Черт с ним, с твоим братом!» — пробормотал Багун, которому не терпелось узнать совсем другое. С минуту слышен был только грохот бешено вертящегося колеса. «Синяя у моего брата головушка! Синенька! Вороны его клюют!» — сказала ведьма. «Еще что видишь?» «Ничего. Ой, какой синий! Уху, уху, в колесе дубовом, в пене белой, в тумане ясном, покажися!» «Вижу!» «Что? Битва! Ляхи бегут от казаков, а я за ними, и тебя вижу! Ты с маленьким рыцарем схватился! Эй, берегись маленького рыцаря! А княжна? Нету ее! А вон снова ты, а рядом тот, что тебя обманет лукаво, друг твой неверный. Багун то на пенные разводы глядел, то гарпыну пожирал глазами и напрягался мыслью, чтобы ворожбе поспособить. Какой друг? Не вижу. Не разберу даже, молодой или старый. Старый, вестимо старый, может, и старый. Тогда я знаю, кто это. Он меня уже раз предал, старый шляхтич, борода седая и на глазу бельмо, чтоб ему сдохнуть. Только он мне не друг вовсе. Подстерегает тебя опять, показался, погоди. Вот и княжна, вон она, в рутовом венке, в белом платье, а над нею ястреб. Это я. Может, и ты. Ястреб, али сокол. Ястреб. А это? Погоди, ничего не видать больше. В колесе дубовом, в пене бел. Ого, много войска, много казаков. Ой, много, как деревьев в лесу, как в степи бодяка, а ты надо всеми. Три бунчука перед тобою несут. А княжна при мне? Нету ее. Ты в военном стане. Снова наступило молчание. От грохота колеса вся мельница содрогалась. Эка, крови-то сколько, крови, трупов не счесть. Волки над ними, вороны. Мор пришел страшный, куда ни глянь. Одни трупы, трупы и трупы, ничего не видать. Все кровью залито. Внезапно порыв ветра смахнул туман с колеса, и тут же на пригорке над мельницей появился с вязанкою дров на плечах уродище Черемис. — Черемис, опусти заставку! — крикнула девка. И, сказавши так, пошла умыть лицо и руки, а карлик меж тем усмирил воду. Багун сидел, задумавшись. Очнулся только, когда подошла гарпына. «Больше ничего не видала?» — спросил он ее. «Что показалось, то показалось. Дальше и глядеть не надо. А не врешь?» «Головой брата клянусь, правду сказала. На кол донца посадят. За ноги привяжут к валам и потащат. Эх, жаль мне тебя, братец! Да ни одному ему написана смерть-то. Экая показалась тьма трупов! Отразясь, не видела столько. Быть великой войне на свете. А у нее, говоришь, ястреб над головою. Ну, и сама в венке была, в веночке и в белом платье. А откуда ты знаешь, что я этот ястреб? Может, тот лях молодой, шляхтич, о котором ты от меня слыхала? Девка насупила брови и задумалась. «Нет», — сказала она, тряхнув головою, — «коли був лях, то бы був орел». «Слава Богу! Слава Богу! Ладно, пойду к ребятам, велю лошадей готовить в дорогу. Стемнеется, и поедем». «Беспременно, значит, решил ехать. Хмель приказывал, кривонос тоже». Сама видела быть великой войне, да и в баре я про то ж прочитал в письме от хмеля. Багун на самом деле читать не умел, но стыдился этого. Слыть простецом атаману не хотелось. — Ну и езжай, — сказала ведьма. — Счастливый ты, гетманом станешь. Три бунчука над тобой, как свои пять пальцев, видала. И гетманом стану, и княжну за жинку возьму. Не мужичку брать же. С мужичкой ты б не так разговаривал, а с этой робеешь. Ляхом бы тебе уродиться. Я же не гиршей. Сказавши так, багун пошел к своим молодцам в конюшню, а гарпына к плите стряпать. К вечеру лошади были готовы в дорогу, но атаман не спешил с отъездом. Он сидел на груди ковров в светлице с торбаном в руке и глядел на свою княжну, которая уже поднялась с постели, но, забившись в дальний угол, шептала молитву нисколько не обращая внимания на атамана, будто его и не было вовсе. Он же со своего места следил за каждым ее движением, каждый вздох ловил, и сам не знал, что с собою делать. Всякую минуту открывал рот, намереваясь завести разговор, но слова застревали в горле. Смущало атамана бледное немое лицо суровостью своею, что затаилось в бровях и устах.